Глава 9. О том, что от деятельного познания нужно восходить к духовному. Поэтому, если вы стараетесь достигнуть света духовного знания, не из пустого тщеславия, а для очищения, сначала воспламенитесь желанием того блаженства, о котором сказано «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» от Матфея 5:8, так чтобы вам можно было достигнуть и того, о чем говорит ангел пророку Даниилу: «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда». Даниил 12:3. Итак, занимаясь чтением с прилежанием, какое, думаю, вы имеете, со всем усердием спешите сперва вполне приобрести деятельное, то есть нравственное познание, ибо без этого нельзя приобрести той теоретической чистоты, которую после многих употребленных трудов уже как бы в награду приобретают только те, которые не от слов других учителей, а от добрых своих дел научились. Ибо приобретающий понимание не размышлением о законе, а от плодов дел, с псалмопевцем воспевает: «Повелениями твоими я вразумлен» — Псалом 118. И, истребив все страсти, благонадежно говорит: «Буду петь, буду размышлять о пути непорочном» — Псалом 100. Ибо поющий понимает, что поет тот, кто по пути непорочному ходит с чистым сердцем. И потому, если хотите в вашем сердце приготовить священный шатер духовному знанию, то очистите себя от нечистоты всех страстей и отрешитесь от забот настоящего века. Ибо той душе, которая хоть немного занята мирскими развлечениями, невозможно заслужить дар познания или порождать духовные чувства, или быть постоянной в священном чтении. Итак, прежде всего старайтесь, особенно ты, Иоанн Кассиан, которому для сохранения того, что я намерен сказать, много благоприятствует и юный возраст, наложить на свои уста совершенное молчание, чтобы от суетного возношения не сделались бесполезными усердие в чтении и труд твоего желания. Это есть первый шаг к деятельной науке, жизни, ибо весь труд человека в устах его. Екклесиаст 6:7. Нужно тебе постановление и наставление всех старцев принимать внимательным сердцем и как бы с немыми устами, и, прилежно сохраняя в своей груди, спеши лучше к выполнению их, нежели к научению других. Ибо от этого учительства происходит гибельное тщеславие, а от того выполнения произрастут плоды духовного знания. Итак, не осмеливайся ничего говорить при собеседовании старцев, разве только незнание, причиняющее вред, заставит тебя спросить что-нибудь или необходимое познание, так как некоторые, увлекаясь любовью к пустой славе, для выказывания своей учености притворно спрашивают о том, что сами хорошо знают. Невозможно заслужить дар истинного знания тому, кто с намерением приобрести людскую похвалу занимается чтением, ибо кто побежден этой страстью, тот обязательно будет связан и другими страстями, особенно гордостью, и таким образом пораженный в деятельном нравственном отношении не достигнет духовного знания, которое рождается от деятельного. Итак, будь во всем скор на слышание и медлен на слова. Иакова 1:19. Чтобы не пало на тебя замечание Соломона: «Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него». Притчи 29:20. Не решайся учить кого-либо словами, если прежде ты не сделал делом. Держаться этого порядка научил нас своим примером Господь наш, о котором говорится, что Иисус делал и чему учил от начала. Деяние 1:1. Итак, остерегайся, чтобы прежде делания, приступая к учительству, ты не оказался в числе тех, о которых в Евангелии Господь говорит своим ученикам: «Все, что они, фарисеи, велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их». От Матфея 23, 3 и 4. «Ибо если кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». От Матфея 5, 19. «А кто, пренебрегая многими и большими заповедями, возьмется учить других, тот должен считаться уже не малейшим в Царстве Небесном, а величайшим в муках гиены. И потому тебе необходимо остерегаться, чтобы не увлечься к учительству примером тех, которые, приобретя дар слова и искусство состязаться, поскольку могут красноречиво и удовлетворительно доказать то, что захотят, слывут владеющими духовным знанием, у тех, которые не умеют различать силу и качество его. Ибо иное — иметь развязность на словах и чистоту речи, а другое — проникать в сущность небесных глаголов и чистым оком созерцать глубокие и сокровенные тайны, чего никак не предоставит человеческое учение, светская ученость, а одна чистота духа посредством просвещения Духа Святаго. Глава 10. О приобретении истинного знания. Если хочешь достигнуть истинного знания Священного Писания, то тебе следует постараться сперва приобрести непоколебимое смирение сердца, которое усовершенствованием в любви приведет тебя не к тому знанию, которое доставляет надменность, а к тому, которое просвещает. Ибо невозможно неочищенной душе приобрести дар духовного знания. И потому со всей осторожностью избегай, чтобы у тебя через упражнения в чтении вместо света знания и вечной славы, приобретаемой просвещением науки, не произошли качества, ведущие к погибели от суетной гордости. Потом надо тебе всячески стараться, отвергнув всякие заботы и помышления земное, рачительно и неотступно заниматься чтением Священного Писания, пока постоянное размышление не напитает твой дух, как бы преобразит в подобие себе, сделав из него некоторым образом ковчег завета, содержащий в себе две каменные скрижали, то есть постоянную твердость двоякого завета, также золотую стомну, то есть чистую беспримесную память, которая бы постоянно твердо сохраняла в себе скрытую манну, то есть вечную небесную сладость ангельского хлеба, духовных чувств. Также жезла Ааронов, то есть спасительное знамя высочайшего истинного первосвященника нашего, Иисуса Христа, всегда цветущее свежестью бессмертной памяти. Этот-то жезл, после того, как был посечен от корня Иисеева, после умерщвления, теперь еще с большей жизненностью процветает. Все это осеняется двумя херувимами, то есть полнотою исторического и духовного знания. Ибо херувим значит множество знания, которое всегда будет осенять спокойствие твоего сердца и покрывать от всех нападений злых духов. И таким образом дух твой не только в ковчег Божественного Завета, но и в Священное Царство, возведенный посредством ненарушимого расположения чистоты, как бы поглощенный духовным учением, будет исполнять ту первосвященническую заповедь, о коей законодатель говорит так: «От святилища он, первосвященник, не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего» Левит 21:12, то есть сердце свое, в котором Господь обещал постоянно пребывать, говоря: «Вселюсь в них и буду ходить в них» 2 Коринфянам 6:16, Левит 26:12. Поэтому следует прилежно заучивать на память и постоянно с размышлением прочитывать книги Священного Писания, ибо это постоянное размышление приносит нам двоякий плод. Первый тот, что, когда внимание души занято чтением и размышлением о прочитанном, она не опутывается никакими сетями вредных помыслов. Второй же состоит в следующем: чего из пройденного частым повторением, когда мы старались усвоить на память, не могли понять духом, в то время несвободным, после, освободившись от всех развлечений делами и видением, особенно размышляя во время ночного безмолвия, мы яснее усматриваем, так что после успокоения и даже погружения в глубокий сон нам раскрывается понимание сокровеннейшего смысла, коего мы даже и слегка не поняли в бодрствующем состоянии.